Итак, в то время, когда начинается наш рассказ, Сен-Люк ждал короля в великолепном доме фамилии Монмуранси. Пробило уже 11 часов, а короля не было. Сен-Люк пригласил на этот бал всех друзей короля и своих собственных. Он включил в приглашение принцев и друзей принцев, особенно старых наших знакомых, герцога де Лансона, сделавшегося герцогом анжуйским при вступлении Генриха III на престол. Но герцог анжуйский не был на обеде в Лувре. Следовательно, его нельзя было ожидать и в доме Монмуранси. Что касается короля и королевы Наварских, то они удалились в Биарн и вступили в открытую оппозицию, приняв предводительство над гугенотами. Герцог анжуйский тоже присоединился к оппозиции, но к оппозиции глухой и мрачной. Он всегда старался держаться в стороне, выдвигая, так сказать, вперед тех из своих друзей, на которых не подействовал пример Ламоля и Коконаса. Естественно, что его придворные не жили в согласии с придворными короля, и что между ними ежемесячно по два и по три раза бывали стычки, редко проходившие без того, чтобы один из противников не был пригвожден на месте или, по крайней мере, опасно ранен. Что касается Екатерины, она достигла цели своих желаний. Возлюбленный сын ее воссел на престоле, которого она так страстно добивалась для него, или, лучше сказать, для себя. И она царствовала под его именем, стараясь, однако, подавать вид, будто бы удаляется от всех мирских дел и заботится только о спасении души своей. Сен-Люк, забеспокоившийся о том, что ни одна особа королевской фамилии пока так и не явилась, старался утешить своего тестя, испуганного этим грозным обстоятельством. Будучи подобно всем убежденным в дружбе короля Генриха с Сен-Люком, герцог де Бриссак надеялся вступить в союз с его любимцем. А между тем выходила напротив. Дочь его сделала с женой человека, впавшего в немилость. Сен-Люк употреблял все усилия, лишь бы внушить ему спокойствие, которого у него самого не было. А друзья его, Можерон, Шомбер и Келюс, в великолепных костюмах, как бы сжатые в богатых камзолах и в огромных брыжах, посреди которых головы их казались точно на блюдах, увеличивали это беспокойство ироническими соболезнованиями. «Ах, Боже мой! Бедный друг мой!» — говорил Келюс. «Я в самом деле начинаю думать, что теперь ты решительно погиб. Король сердит на тебя, что ты не послушался его советов, а герцог анжуйский сердится на то, что ты насмехался над его носом». «Вовсе нет», — отвечал Сен-Люк. «Король не приходит потому, что отправился в гости к минимам Венсенского леса, а герцог анжуйский потому, что влюблен в какую-нибудь женщину, которую я забыл пригласить». «Полно», — сказал Можерон. «Разве ты не заметил, какую мину король делал за столом? Неужели он походил на человека, готовящегося идти в гости куда бы то ни было. Что касается герцога Анжуйского, если бы причина его отсутствия была то, что ты говоришь, отчего ж бы придворным его не прийти? Посмотри, ни одного из них нет. Решительное затмение, даже Бюсси нет. «Господа», — говорил герцог Добрисак, уныло покачивая головой, — «это похоже на совершенную немилость. Чем же, боже мой, наш дом, всегда столь преданный его величеству, мог навлечь на себя его нерасположение?» И старый придворный с горестью подымал руки к небу. Молодые люди смотрели на Сен-Люка и при этом откровенно пересмеивались между собой, что увеличивало отчаяние маршала. Новобрачная, грустная и задумчивая, старалась, подобно отцу, угадать, чем Сен-Люк разгневал короля. Сен-Люк это знал и потому беспокоился более других.